Глава 36. 10 лет назад. Все словно во сне. Кошмарном сне. Янна по-прежнему сидит на земле, чуть в стороне от отвесного обрыва. И если это место полчаса назад было совершенно пустынным, то сейчас здесь полно людей. Звуки рыданий и всхлипов. Но сама Янна не знает, что ей делать. Как она должна себя вести? Должна ли она заговорить с кем-то? Должна ли она попросить кого-нибудь из взрослых о помощи? Сюда пришли люди со всего острова. Стоят и глазеют на происходящее, словно все это какой-то спектакль. У Янны стучит в ушах, как будто она внезапно заболела. Все ее тело действительно кажется больным. Такое чувство, что оно ей больше не принадлежит. Оно болит, дрожит, ноет и хочет спать. Мелкие камешки впились ей в коленки, ободрав и исцарапав ее светлую кожу. Внезапно до ее ушей доносится чей-то крик. Сначала Янна не знает, кто кричит, но потом видит стоящую чуть в стороне кругленькую женщину с ярко-красными щеками. Ее поддерживает мужчина. Женщина кричит. Ее голос ломается, но она все равно продолжает вопить. И следом Янна видит, как несколько людей в зеленой одежде выбираются из шахты, таща что-то за собой. Янна прищуривается. Они несут носилки, а на носилках лежит маленькое тельце. Тельце, которое всего полчаса назад еще было Юсефиной, а теперь это всего лишь кучка из окровавленных кусков тела и изорванной ткани. У Янны начинают дрожать губы, а хрипшая женщина продолжает кричать. Все, чего хочет Янна, это чтобы она перестала. Перестань, перестань, перестань. И тут она видит нечто, от чего ее сердце едва не останавливается. Она видит стоящих в стороне девчонок: Каролина, Эбба, Инна. Она видит, как они стоят рядом с какими-то взрослыми и показывают пальцем на нее. Все показывают пальцем на маленькую Янну. Она отворачивается, старается не смотреть на них и натыкается взглядом на знакомую фигуру чуть поодаль. Пошатываясь и то и дело оступаясь, к Янне приближается женщина. Оказавшись рядом с ней, она падает на колени. Янна снова принимается плакать. Мама хватает ее за щеки, трясет маленькую Янну так, что ее голова на тонкой шейке болтается взад-вперед, того и гляди оторвется. От мамы воняет спиртом и куревом. «Что же ты наделала, девочка моя?» — шепчет она. «Что же ты, черт побери, наделала?»